Глава 17. Майкл. Решив все свои дела и собрав сумку, выдвигаюсь в аэропорт. Оливия не в курсе, что ей предстоит отдыхать под моим наблюдением. Раз уж она не хочет сидеть в моем доме, значит, будет под присмотром на отдыхе. Благодаря своему старому знакомому я лечу частным рейсом, поэтому мне не приходится стоять в очереди, которая вечно выводит меня из себя. Я прямиком прохожу к частному сектору. Мы долетаем быстро, буквально за полтора часа. Я беру на прокат машину и еду в отель, где остановилась Оливия. Наши номера расположены рядом, и она даже об этом не подозревает. Погода прекрасная, но меня ждут дела. Закинув вещи и переодевшись в джинсовые шорты и поло, выдвигаюсь навстречу. На выходе из отеля вижу, как Оливия медленно идет с довольной улыбкой на лице. «Еще бы ты была недовольна». Откинув эту мысль, шагаю в другую сторону. Встреча назначена на 3 часа дня, и у меня предостаточно времени, чтобы спокойно добраться до места. Мои раны еще не до конца зажили, я больше похожу на бандита, нежели на прилежного бизнесмена, однако это лишь мне на руку. Паркуюсь у здания шикарного отеля, достаю пистолет и убеждаюсь, что за мной не ведется слежка. Осторожность не помешает. Войдя в отель, вздыхаю с облегчением. Дорогая обстановка, спокойная музыка и обслуживающий персонал готовы сделать что угодно за хорошие чаевые. «Добрый день. Добро пожаловать в Гранд-отель Рэнджес», — лучезарно улыбается мне девушка на ресепшене. «Здравствуйте. Номер на фамилию Ким. Одну минуточку, сэр». Пока ожидаю, обращаю внимание на пару охранников, с опаской рассматривающих меня. Я улыбаюсь и мы поворачиваюсь обратно к девушке. «Да, есть такая бронь. Ваши документы, пожалуйста». Я протягиваю ей водительское удостоверение, она смотрит на него, потом на меня и неожиданно восклицает. «Вы? Тот самый?» «Да, тот самый», — огрызаюсь в ответ, забирая удостоверение, но фотографии с автографами не раздаю. «Ой, простите». Большие синие глаза девушки устремляются в монитор, и пару секунд спустя она выдает мне ключ-карту. «Приятного дня, если вам что-нибудь...» «Ага», — кидаю ей через плечо и направляюсь к лифту, не дослушав. Мой номер располагается на 10-м этаже. До встречи с партнером остаются какие-то 10 минут, поэтому я сразу же направляюсь к бару. Там оказывается скудный запас рома, которым можно лишь догоняться. Фыркнув, достаю его и ставлю на стол, затем сажусь в кресло и переливаю это дешевое пойло в стакан. Сделав глубокий вдох, отпиваю. «Какая мерзость!» Высказываю свое мнение вслух, смотря на часы. До прихода партнера всего 5 минут. Еще раз проверяю пистолет за пазухой. Я не хочу, чтобы он пригодился мне, однако кто знает? Кто знает, быть самым авторитетным криминальным бизнесменом значит никогда не терять бдительность. Это не цветочный бизнес и не кулинарный. Тут каждый сам за себя, а врагов держит ближе, чем родных людей. Говорю я себе, крутя в руке хрустальный стакан. Пристально смотрю на дверь, практически гипнотизируя ее. Кидаю взгляд на наручные часы, показывающие ровно 3 часа. Мысленно начинаю отсчет от 10. Дверь все не открывается. Я делаю глоток и снова смотрю на часы. Через 20 секунд дверь отворяется. «Добрый день. Вы опоздали», — заявляю я, не здороваясь. «Да нет же», — говорит он, закрывая за собой дверь. «Время ровно 3. Вы опоздали на 30 секунд». Не вставая с кресла, я внимательно наблюдаю за мужчиной. Знаете, чем чревато такое опоздание? Мужчина замирает на месте. Мне кажется, он вот-вот наложит в штаны, надеюсь, обойдется без этого. Чем же? Вы действительно хотите это узнать? Мой голос тихий и ровный. Мужчина все так же стоит и не знает, что ему делать. «Расслабьтесь и сядьте», — говорю ему, указывая рукой на кресло. «Пойло здесь ужасное, но ничего». Мужчина присаживается и протягивает мне руку. «Стив», — робко представляется он. «Я знаю, кто вы и что из себя представляете», — сообщаю я ему, наливая в стакан алкоголь. «А также, какие у вас финансы и где вы работаете. А еще, кто ваши родственники, сколько у вас детей, откуда родом ваша жена и каким маршрутом вы добираетесь до работы». Мужчина нервно сглатывает и берет со стола стакан. На его лбу выступают капли пота. «Я не думал, что вы все знаете обо мне». А мне вот сдается, что вы не представляете, какие могут быть жертвы, если вы войдете в игру. Представляю. Стив закашливается от напитка и выпрямляется в кресле. Я все знаю, мне ваш помощник Шон рассказал. Услышать не значит понять. Ну, вам Шон рассказал, каков первоначальный депозит? Конечно. И что вы должны заплатить неустойку в знак преданности казино? Да, я в курсе. Вы видели бумаги, которые были отправлены вам на почту? Мужчина явно их не смотрел, а если смотрел, значит, боится вставить даже слово в наш разговор. Что ж, это его проблемы. Так у меня больше власти. Конечно, смотрел. Сколько у вас преданных вам друзей? Ни одного. Вы уверены? Выгибаю бровь, поднося стакан к губам. Или мне самому рассказать, кто ваш сердечный друг? Тревор Блирт, признается Стив, смотря себе под ноги. Но я ему не рассказывал о том, что хочу стать частью вашего бизнеса. Вы вообще не должны никому об этом говорить, отрезаю его сомнения. Любой, кто проболтается или даст наводку тем, кому не следует знать, выбывает из игры. Стив поднимает глаза и внимательно смотрит на меня, словно изучая. Я знаю этот взгляд. Испуганный, будто он уже намекнул своему дружбану о том, что разбогатеет. Наивный. Я встаю с кресла. Поймите, любой слушок разрушит в первую очередь не мою, а вашу жизнь. Делаю несколько шагов в сторону Стива, закинув руки за спину. Если вы полагаете, что можно трепаться налево и направо, оставаясь совершенно безнаказанным, наклоняюсь к его уху и шепчу ему, то вы полнейший дурак. На последнем слове он подпрыгивает на месте, но старается сохранять видимость спокойствия. «Я все понял», — говорит он, шумно сглатывая. Достаю папку с документами и кидаю ее перед мужчиной. Он вновь вздрагивает. «Знаете, тихим тоном говорю я, медленно наматывая круги вокруг Стива, не все так плохо, как вам может показаться. Да?» Я внимательно наблюдаю за тем, как Стив дрожащими руками подписывает договор. «Но если вы думаете, что не потянете, я не подведу вас», — изрекает Стив, чуть не брызнув слюнями на бумагу. Я останавливаюсь и еще раз окидываю его взглядом. Типичный семьянин, имеющий лишний вес. Наверняка его жена развлекается с кем-то другим, пока он пыхтит на работе. Не молод, но не стар. Совершенно не ухаживает за собой, о чем говорит раздражение на лице. Скорее всего, пользуется типичным ядреным лосьоном после бритья из супермаркета. Безвкусица. Отмечаю я для себя его черты и понимаю, как легко можно управлять таким, как он. Как только Стив подписывает документы, я их забираю. «Майкл, я могу задать вам вопрос?» «Конечно». Улыбаюсь ему во все зубы, понимая, что заключил отличную сделку. «Как вам удается сохранять такое хладнокровие?» Я усмехаюсь, отводя глаза, подхожу к двери, открываю ее и жестом прошу его покинуть номер. Как только Стив оказывается около меня, спокойно отвечаю ему. «Просто я никого не люблю. Любовь делает людей слабыми, особенно мужчин. Когда рядом нет человека, из-за которого можешь дать слабину, жить проще». Не дожидаясь ответа, закрываю дверь перед его лицом, чувствую злость от того, что кто-то чужой лезет в мою душу. Да как он смеет спрашивать о таком? Возмущаюсь про себя, а следом ловлю себя на интересной мысли. Действительно ли я никого не люблю? Или мне так только кажется? Утро следующего дня. Просыпаюсь от яркого солнечного света, заливающего мой номер, потираю лицо и смотрю на часы. 7 часов. До начала завтрака еще час, есть время привести себя в порядок. Захожу в ванную и принимаю контрастный душ. Вода помогает справиться со сном и утренним похмельем. Из-за того, что вымотался, я даже не заметил, как опустошил хорошую бутылку виски за ужином, который заказал в номер. Мне не хотелось, чтобы Ви видела меня, если мы столкнемся. Пускай отдохнет еще пару денечков, прежде чем я наведаюсь к ней. Мои раны уже затягиваются, однако свежести лицу не придают. Я смотрю в зеркало, из которого на меня уставился уставший, разбитый человек. Синяки приобрели багрово-сиреневый оттенок, от их вида мне не по себе. Огромные солнцезащитные очки спасают от уродства, но я все равно чувствую себя некомфортно. На теле красуются такие же синяки. Поморщившись, достаю мазь и обрабатываю свои увечья. Переодевшись в чистую одежду, закидываю грязную в корзину для белья, беру документы, портмоне и телефон и выхожу из номера. Часы в лифте показывают 8:05. Доехав до первого этажа, выхожу из лифта и направляюсь в обеденную зону. Народу мало, поэтому у шведского стола никто не толпится. Вход только по карточкам постояльцев, для остальных двери закрыты. Беру чистую тарелку и отправляюсь за едой. Выбор велик, глаза разбегаются. В этом отеле я не в первый раз, поэтому, зная обстановку, я целенаправленно иду к столу, где лежат наивкуснейшие блинчики с клубничным джемом. Сквозь солнцезащитные очки мало что видно, однако мой взор падает на оголенную спину. Без сомнений, передо мной Оливия. Окидываю ее взглядом. Струящийся летний сарафан идеально подчеркивает ее узкую талию и аппетитные бедра. Стройные лодыжки так и манят, и я нервно сглатываю. Огненные волосы собраны в высокий хвост, кончики едва касаются плеч. Я наклоняюсь к ее уху и шепчу: «Обязательно попробуй блинчики с клубничным джемом. Это самое лучшее, что я здесь ел».